Большое значение приобрела в ламаизме и магия цифр, чисел. Четки обычно были составлены из 108 зерен звеньев, в крайнем случае из числа кратного 108. Магия этого числа, как полагают исследователи, связана с магическим треугольником, столбцом из одной единицы, двух двоек и трех троек, перемножение цифр которого, как в этом легко убедиться, равно 108. Страница 386. Магия чисел была известна и древней Индии, но именно в ламаизме она заметно вышла на передний план. Причем это в определенной степени было связано с проникновением и развитием в средневековом Тибете идей калачакры с ее 60-летним звериным циклом в качестве основы летоисчисления. Как известно, идеи калачакры тесно связаны с представлением о легендарной стране Шамбале, в которой хранятся высшие магические тайны тантризма и буддизма. А владение этими тайнами как раз и является страстным желанием ламаиста, в силу чего Шамбала воспринимается в Тибете как мир грядущего Будды Майтреи, как отправной пункт эсхатологических пророчеств. Пантеон ламаизма. Мир Будд и Бодхисаттв, святых и героев, ставший весьма многонаселенным уже в буддизме Махаяны, продолжал расти и упорядочиваться в ламаизме. Иерархия всех этих божественных персон сложна и запутанна. Возглавляет ее и выше всего почитаются некоторые Будды и Бодхисаттвы, среди которых на первом месте стоит даже не сам великий Будда Гаутама Шакьямуни, и не мистическая фигура, олицетворенной первосубстанцией Адибудда, но один из пяти Тхьяна-Будд, порожденных Адибуддой, Амитаба. Амитаба воспринимается в качестве владыки западного рая, продолжателя великого дела Шакьямуни и своего рода творца-покровителя нынешнего периода существования Вселенной. Не менее, а в некоторых аспектах и более высоко, почитается ламаистами эманация Будды Амитабы Бодхисаттва Авалокитешвара, воплощением которого, как говорилось, считается Далай-лама. Среди прочих Будд их в ламаизме почитается 1000 во главе с 5 Тхьяна-Буддами и мистическим Адибуддой, отцом этих 5, и Бодхисаттв. Ламаисты особо выделяют Будду грядущего Майтрею, а также Бодхисаттву Манджушури, Манджу-Гоша, покровителя мудрости, носителя божественного откровения и чуть ли не устроителя Вселенной. Наряду с Буддами и Бодхисаттвами высоко чтятся различные божества и духи, среди которых немалое место занимают хранители Докшиты, изображаемые в иконографии в виде страшных чудовищ, с обезображенными от ярости лицами, с обнаженными клыками и прочими зримыми атрибутами злобы и гнева. Страница 387. Дакшиты призваны своим страшным видом запугать всех врагов веры и тем самым дать понять, что она находится под надежной защитой. Существует также культ женских богинь. Наиболее высокопоставленная среди них богиня Лхамо, покровительница Лхасы, также относящаяся к разряду дакшитов и по некоторым своим функциям, не говоря уже о кровожадном иконографическом облике, близкая к индуистским Дурге и Кали. Среди божеств и духов более низших категорий видное место занимают патроны, покровители различных местностей или профессий, включая персон, заимствованных из всекитайского пантеона религиозного синкретизма, как, например, белый старец Цаган Убугун, тибетско-монгольский аналог китайского патрона долголетия Шоу Сина. Наконец, особой и высокочтимой категорией святых в ламаизме являются его основатели, особенно родоначальник Махаяны Награджуна и основоположники ламаизма Атиша и Дзонхава. Эти трое чаще всего встречаются среди изображений Будд и божеств в храмах и кумирнях. Наряду с ними в тех же кумирнях помещено множество изображений священных животных и монстров, а также различные мандалы. Монастыри, ламы и обряды. Храмы-кумирни, в которых помещены изображения Будд, бодхисаттв и святых ламаистского пантеона, а также различные аксессуары ламаистской магической практики, от молитвенных барабанов до мандал, являются собой основу монастырских и храмовых комплексов. В крупных монастырях обычно обитало множество лам. В средних и мелких их было меньше, причем далеко не во всех они жили постоянно. Здесь, особенно в крупных монастырях, ламы проходили многоступенчатый путь подготовки, включавший образование, обряд ординации, присвоение очередных званий, вступление на путь спасения, тхьяна ламы и тому подобное. Образ жизни лам после реформ Дзонхавы был достаточно строг. Только самым низшим из их числа, занимавшимся преимущественно магической практикой, врачеванием и тому подобное, позволялось нарушать принципы безбрачия. Это рождало полупрезрительное отношение к ним, как к ненастоящим ламам со стороны других категорий лам и мирян. Ламы должны были строго придерживаться буддийских принципов существования. Правда, живя в основном среди скотоводов, они вынуждены были несколько отходить от некоторых из этих принципов. Страница 388. В частности, им дозволялось есть мясо, но при условии, что животное убито не специально для них. Среди лам существовала довольно строгая иерархия, явление, не свойственное в такой степени даже Махаяне, не говоря уже о Хинаяне. Иерархия эта венчалась немногочисленной группой настоятелей крупных монастырей и ближайших помощников Далай-ламы и Панчен-ламы во главе с ними самими. Эта группа высших лам отличалась от всех остальных тем, что они являли собой воплощенную иерархию, то есть считались хубилганами тех или иных из Будд, бодхисаттв и святых ламаистского пантеона. Из числа остальных лам высшую ступень занимали полные ламы Гелуны, ниже их стояли посвященные в первую степень ламства Гэцулы, еще ниже послушники и затем ламы, занимавшиеся магией и врачеванием. Кроме того, в крупных монастырях была своя строгая внутренняя иерархия лам во главе с настоятелем. Эти крупные монастыри обычно были также и центрами обучения и подготовки лам своеобразными ламаистскими университетами. В монастырях и храмах-кумирнях посвященные ламы совершали обряды богослужений. Ежедневные богослужения, малые хуралы, иногда совершавшиеся, особенно в больших монастырях, трижды в день, заключались в чтении молитв с хвалой трем сокровищам буддизма, то есть Будде, Дхарме и Сангхе, а также с пожеланиями достичь состояния Будды для всех участвующих в обряде лам. В определенные дни, и особенно торжественно в первую половину первого месяца года, празднования Нового года, совершались великие хуралы. Это торжественные и красочные ритуальные празднества, протекающие особенно в крупных монастырях, при большом стечении верующих. Среди больших хуралов выделяется своей специфической окраской так называемые дакшитские, суть которых сводится к воспеванию хвалы дакшитам с совершением магических обрядов, чтобы, приняв поклоны и жертвы, дакшиты еще более рьяно защищали веру и выступали против ее врагов. Пышно и торжественно проходят также хуралы в честь Майтреи,